и в комнату вбежал Винс Карбалла. «Мистер Кингсли!» «Я занят, что тебе?» «Флинт мертв!» Таннер замер от неожиданности. «Что? О чем ты? Что случилось?» «Стивенс и Харрис убили его!» «Не может быть! Он мертв, говорю я вам. Они сбежали в Тойоте Сенатора. Мы объявили машину в розыск. Полиция нашла ее в Уайт Плейнс». Голос Таннера был зловеще тихим. «Сделай вот что. Возьми десятка-полтора человек и поезжайте в Уайт Плейнс. Проверьте каждый отель, каждый пансион, каждую ночлежку, любую дыру, где они могут скрываться. Обещаю 500 000 любому, кто их найдет и привезет сюда. Ну же, выполняй!» «Да, сэр!» Винс Карбалла поспешил к двери. Усевшись в кресло в отведенной им комнате, Даяна с наслаждением вытянула ноги. «Страшно подумать, что могло бы с тобой случиться в Париже. По-твоему, они убили Филиппа?» — спросила она у Келли. «Не знаю. Вся семья просто исчезла. А твоя собака, Энджел?» «Я не хочу об этом говорить», — сухо обронила Келли. «Прости. Знаешь, что меня больше всего угнетает? Мы были так близки к победе, но теперь, когда знаем, что случилось, все равно никому не сможем ничего объяснить. Кик... слишком влиятельная фирма, и наши слова ничего не значат. Нас просто отправят в психушку». «Тут ты права», — вздохнула Келли. «Нам не к кому обратиться». И вдруг Даяна встрепенулась, словно что-то вспомнив. «Думаю, все-таки есть». Люди Винса Карбала рассыпались по городу, проверяя отель за отелем, не обходя вниманием даже самые убогие ночлежки. Один показал фото Даяны и Келли портье в отеле «Эспланада». «Видели этих леди? 500 000 тем, кто их сдаст». Портье покачал головой. «Жаль, что не мне достанется». В отеле «Ренессанс Уэстчестер» портье внимательно посмотрел на снимки. «О чем вы говорите? Да если бы только эти дамочки были здесь, я сам бы привел вас к ним». Портье «Краун Плаза» пообещал. «Если увижу их, обязательно дам вам знать, мистер». Случилось так, что сам Винс Карбалла наткнулся на пансион Грейс и постучал в дверь. На пороге показалась симпатичная хозяйка. «Доброе утро». «Доброе утро. Меня зовут Винс Карбалла», — начал он, протягивая ей два снимка. «Не видели этих женщин? За них назначена награда в $500 000». Лицо Грейс Сайдл озарилось улыбкой. «Келли!» — воскликнула она. Кэти Ардонес, секретарь Таннера Кингсли, чувствовала себя как в осаде. Факсы прибывали быстрее, чем она успевала прочитывать, а электронный почтовый ящик был переполнен. Она вздохнула, взяла стопку бумаг и отправилась в кабинет Таннера. Таннер и Полин Ван Лувен сидели на диване. «Ну что там еще?» — недовольно спросил Таннер. «Хорошие новости», — радостно объявила она. «Праздничный ужин наверняка удастся». «О чем это вы?» — нахмурился он. Кэти высоко подняла бумаги. «Вот, подтверждение. Все эти люди обещали приехать». «Приехать? Куда?» — недоумевал Таннер. «Дайте-ка мне это». Кэти положила бумаги на стол и вышла. Таннер взял верхнюю и стал читать вслух. «Будем рады приехать на ужин в главное здание КИК в пятницу, чтобы посмотреть приму в действии. Счастливы услышать, что отныне погодой можно управлять. Редактор журнала «Тайм».» Побледневший Таннер просмотрел следующее сообщение. «Спасибо за приглашение. Будем рады увидеть приму, новый компьютер управления погодой. С удовольствием приедем. Главный редактор Ньюсвик». Таннер принялся перебирать бумаги. CBC, NBC, CNN, Wall Street Journal, Chicago Tribune, лондонский офис Times. И все рвутся увидеть приму. Полин молча смотрела на него. Значит, все рушится. Таннер был так взбешен, что едва говорил. К Какого дьявола здесь творится? Он на миг замер. Эти суки! Их рук дело! А в это время Даяна, которая, презрев опасность, выбралась вместе с Келли в интернет-кафе «Ирма», увлеченно нажимала клавиши компьютерной клавиатуры. «Ну все, наконец!» — обратилась она к подруге. «Мы кого-то пропустили?» «Эль, Космополитен, Vanity Fair, Мадмуазель, Reader's Digest», — принялась перечислять Келли. Даяна рассмеялась. «Ну, эти обойдутся. Надеюсь, Кингсли догадается найти хорошую фирму, обслуживающую торжественные приемы. Народу соберется немало». «Как? Вы знаете Келли?» — взволнованно спросил Карбала. «О, да!» — кивнула Грейс. «Она одна из самых известных моделей мира. Такая слава!» «Так вы знаете, где она?» — возликовал Винс. «Что вы?» — удивилась Грейс. «Я в жизни с ней не встречалась!» Лицо Карбалла налилось краской. «Вы сказали, что знаете ее?» «Я? То есть ее знают все. Она очень знаменита. Но разве не красавица?» «Так вы, значит, ее не видели?» «Впрочем, я кое-что припоминаю», — задумчиво сказала Грейс. «Вы о чем?» «Я видела, как похожая женщина садилась сегодня утром на автобус. С ней была еще одна». «Какой автобус?» «Тот, что идет до Вермонта». «Спасибо». Карбалла поспешил прочь. Таннер швырнул кипу факсов и распечаток на пол и шагнул к Полин. «Знаешь, что устроили эти твари? Сообщили обо всем прессе. Мы не можем позволить им увидеть Приму. Но ничего, я тоже кое-что придумал. Думаю, Приму постигнет несчастье за день до великого события. Случайный взрыв, и все будет кончено». Полин непонимающе взглянула на него, но тут же улыбнулась. «Прима 2». Таннер кивнул. «Именно. Обойдемся одним компьютером. Мы можем пока поездить по миру, повидать разные страны, а когда все уляжется, отправимся на Тамоа и задействуем Приму 2». Они услышали панический крик Кэти Ардонес. «Мистер Кингсли, телефоны разрываются. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и Ларри Кинг хотят поговорить с вами». Сноска 1. Известный телеведущий, выступающий в прямом эфире со своим шоу «Ларри Кинг Лайв». «Передайте, что у меня совещание», — бросил Таннер и обернулся к Полин. «Милая, нужно уходить. Потерпи немного, я только отдам последние распоряжения». И, тронув Эндрю за плечо, коротко приказал. «Немедленно идем со мной». «Да, Таннер». Все трое направились к зданию из красного кирпича. «У меня будет очень важное задание для тебя, брат». «Все, что пожелаешь», — кивнул Эндрю. Таннер отпер дверь, подошел к Приме и сделал Эндрю знак подойти. «Вот что нужно сделать. Мы с принцессой должны уехать. Но я хочу, чтобы ровно в 6 ты выключил компьютер. Это очень просто. Видишь большую красную кнопку?» «Конечно, Таннер». «Все, что от тебя требуется, нажать ее 3. Но запомни, ровно в 6. 3 раза. Сумеешь запомнить?» «Да, Таннер», — покорно повторил Эндрю. 6 часов 3 раза. Я все сделаю». «Вот и молодец. Жди моего приезда. Я скоро вернусь». Таннер и Полин пошли к выходу. Эндрю, приоткрыв рот, изумленно смотрел им вслед. «Вы не берете меня с собой?» «Нет, останешься здесь. И помни, 6 часов 3 раза». «Запомню». «А что, если он не запомнит?» — спросила Полин, выходя во двор. «А вот это неважно», — засмеялся Таннер. «Реле сработает автоматически. Ровно в 6. Я только хотел убедиться, что он будет там, когда все произойдет».